обратили внимание на почту, которая находилась в очень незавидном положении. Должны были обратить внимание на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцин представил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем государстве ямщики были расположены в Выти. Выть имела по 7 дворов, во дворе по 4 души ревизских. С каждой выти велено было содержать для ямской почтовой гоньбы по 3 лошади. И хотя многими указами запрещено брать лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать ямщиков к найму, но сколько в котором ему выти и указанных лошадей, о том никогда не было публиковано в народе. И проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестокими побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибавляя к прогонам по рублю и по 2 на лошадь, а иногда случается и больше. От таких бесчеловечных побоев и наглостей ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых станах, как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева с ежелбитским ямщиком Григорием Серым. За неимением в тех местах управителей защитить ямщиков некому, потому что почтовые станы во всем государстве состоят по большей части в монастырских деревнях, а управители от этих станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики несут великую тягость и обиды от того, что многие проезжие требуют подорожные на весьма малое число лошадей и запрягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3. В карете садятся пассажиров человека по 4 и 2 назади, да еще несколько вещей кладут, и за такую великую тягостью ямщики принуждены бывают припрягать лишних лошадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам указы по всей губернии сделать расписание и станции, и где потребны, и новые назначить станции, приписала Екатерина собственноручно, назнача, сколько на каждую должно поставить лошадей и где именно этим станциям, а в городах почтовым конторам быть надлежит, и не найдутся ли охотники к определению в комиссары и почмейстеры от отставных, проворных, приписала Екатерина собственноручно, субалтерн-офицеров доброго поведения и в письменных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать везде сколько можно кратчайший почтовый путь и представить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и всегдашнему их содержанию в добром состоянии. Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управление прежними монастырскими крестьянами, отчего и доходов с имений получалось менее, чем сколько можно было получить. А увеличение доходов коллегии экономии было нужно. Соединенные комиссии, духовная и воинская, потребовали от этой коллегии еще 12 тысяч рублей в год на инвалидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офицеров и 1000 рядовых. Сделано также распоряжение и о заштатных богоделенных. Сбор со свадеб за венечные пошлины был отменен, но так как этот сбор шел на лазареты, то коллегия экономии должна была отпускать ежегодно на лазареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окончании комиссии о церковных имениях было сказано: «Избавили мы все белое священство от сбору им разорительного данных, от дань денег с церквей, который прежними патриархами был установлен и по сие время в отягощение священству продолжался, и он и вовсе сложили, так как и собираемую часть хлеба с монастырей 20-ю, а с церквей 30-ю, на семинарии к немалому оскудению того же священства до сего бывшие оставили. На том основании, что теперь на содержание архиереев и служителей их положены определенные оклады из коллегии экономии, отменены были все прежние сборы с поставления в архимандриты, игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных грамот о строении и освящении церквей, вдовым священникам и диаконам, с епитрахильных, пастихарных и перехожих грамот, епитрахильных и пастихарных грамот вообще не давать. Архиереям, переведенным на новые епархии, старых грамот в них священные церковнослужителям не подписывать. Во время объезда епархии архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать. Удержан только один сбор с поставления священной церковнослужителей с первых по 2 рубли и со вторых по рублю. Для прекращения жалоб на вымогательство духовенством больших денег за требы определен был минимум платы за требы сельскому духовенству с запрещением домогаться большего, которое могло быть получено только по доброй воле дающего. За молитву родильницы 2, за крещение младенца 3, за свадьбу, за погребение возрастных 10, за погребение младенцев 3 копейки, за исповедь и причастие запрещено было брать. Относительно раскола заметим следующее явление. Синод прислал в Сенат ведение. Раскольники в числе 30 человек из села Буборина Новгородской епархии прошли в Зеленецкий монастырь, выгнали братью и грабят церковное и монастырское имущество. В Волонецком уезде раскольники собрались и заперлись в избе у одного из своих, Иванова, вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские и мирские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых людях. Вместо ответа вышел из избы неведомый человек с топором в руках, ударил десятского и отсек ему руку. Изумленная толпа не шевельнулась, неведомый человек спокойно возвратился в избу, но вслед затем пламя вспыхнуло внутри ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек. В описываемое время кончилось долго тянувшееся соблазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскорского пермского монастыря, богатого своими соловарнями. В Сенат представлено было 54 экстракта о винах означенных лиц, между прочим, о перепелении Спасителева образа, о наступании на образ, служении на 4 просвирах, о бое Пономаря и о сечении иеромонаха в церкви до крови, о спилении с колоколов подписи и отобрании от церквей колоколов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о покупке кареты в 500 рублей, о имении ложного с привесной печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и о битье на провеже, о смертоубийстве и мужеложестве архимандрита Иуста с келейником, которого наградил 10 000 рублей, о дачах из монастырских сумм во взятки духовным и духовного ведомства лицам.